трансплантация живых органов. Безупречное исполнение. Трансплантация живых органов. А кто у нас тут мальчик Стёпа? А? Здравствуйте, мы можем забрать вашу печень? Что? Вашу печень, крупный железистый орган внутри вашей брюшной полости. Такой, знаете, красновато-коричневый. Да-да-да, я знаю, что это такое, но я ею пользуюсь. Бросьте, сэр, не морочьте нам голову. Трансплантация живых органов. Все болит, ничего не помогает. Трансплантация живых органов. Быстро, бережно, надежно. Ну-ка, что это такое? Карточка донора печени. Нужно ли мне к этому что-то добавлять? Нет. Слушайте, я не могу отдать вам ее сейчас. Тут сказано, случай смерти. Еще никто не оставался в живых после того, как у него забирали печень. Просто прилягте здесь, это займет меньше минуты. Трансплантация живых органов. Настоящее деловое предложение. Трансплантация живых органов. Такого вы еще не видели. Трансплантация живых органов. Трансплантация живых органов. Трансплантация живых органов.